а я сидел и слушал самого себя. Где-то за тысячи верст, затерянной ночью в океане. Мимо стеклышка иллюминатора проплывут золотые сады, пальмы тропиков, солнце экватора, голубые полярные льды. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц. Эти слова Тэффи, из которых я в свое время сделал песню, впервые так остро пронзили меня. Я мысленно оглянулся, сколько лет без дома, без родины, и впереди ничего, кроме скитаний. И тут родилась у меня песня о нас и о родине, которая наделала столько шума за границей и за которую даже в Шанхае мне упорно свистели какие-то личности, пытаясь сорвать концерт. Позволю себе привести полностью ее содержание. Проплываем океаны, бороздим материки и несем в чужие страны чувство русской тоски. И никак понять не можем, что в сочувствии чужом только раны мы тревожим, а покоя не найдем. И пора уже осознаться, что напрасен дальний путь, что довольно улыбаться, извиняться как-нибудь, что пора остановиться, как-то где-то отдохнуть и спокойно согласиться, что былого не вернуть, и еще понять беззлобно, что свою, пусть злую, мать все же как-то неудобно вечно в обществе ругать. А она цветет и зреет, возрожденная в огне, и простит, и пожалеет и о вас, и обо мне. Это было написано давно. Многих простила за это время наша великая мать-родина, в том числе и меня. Там же, в Шанхае, после многочисленных просьб, мне, наконец, дали советское гражданство. А на пароходе в те дни, когда эта песня родилась, помню, развлекали нас всеми силами. То устраивали вечер бокса, на котором молодые матросы разбивали друг другу носы до крови, то по субботам танцульки, где гангстерские подруги могли блистать своими сверхтуалетами и драгоценностями от Фаберже и Ван Клифа, от которых слепило глаза. Их повелители в новеньких, только что построенных в Лондоне фраках, с квадратными плечами, неуклюже переминались ноги на ногу в модных танцах, сильно напоминая дрессированных орангутангов. В антрактах между танцами они пили шампанское, курили огромные сигареты и растерянно барабанили толстыми пальцами по столу, обдумывая, вероятно, новые комбинации. Элегантный молодой француз из очень хорошей фамилии или развлекал разговорами одиноких пожилых американок, или составлял для них партии бриджа, или танцевал с теми, которые не играли в бридж. Он был на службе у пароходной компании уже несколько лет. Его перебрасывали с одной линии на другую. Перед этим он ездил в Индокитай. Как только на какой-нибудь линии пассажиры начинали жаловаться на скуку, его тотчас же посылали туда. Воистину, это была нетрудная служба. Есть, пить, спать, разговаривать, путешествуя по белому свету и заводить знакомства, да еще получать за это жалование. По понедельникам были сеансы кино, и один раз в пути устраивался традиционный концерт в пользу семейств моряков, погибших в море. В концерте принимали участие все артисты, едущие на пароходе. В этой поездке играла очень хорошая виолончелистка, пела знаменитая Лили Понс, направлявшаяся в Голливуд, играл возвращавшийся домой скрипач Яша Хейфец и еще кто-то. Пришлось выступать и мне. Я спел несколько веселых русских песен с припевами, заставляя публику подпевать мне.